конце XIX века невозможно считать, что верны только наши фантазии или религия наших предков. Все же остальные религии, исходящие из других источников, ложны. Подобная точка зрения показала бы только слабость нашего ума. Я не хочу этим сказать, что такая слабость встречается только в вашей стране. Она есть везде, и в моем отечестве больше, чем где бы то ни было. У нас это произошло потому, что адвайту никогда не допускали к народу. Сначала она была достоянием отшельников, унесших ее с собой в леса, почему ее и называли лесной философией. Но потом, благодаря Богу, явился Будда, который стал проповедовать ее массам, и буддизм распространился по всей стране.